С этого времени, когда она запаздывала вечером, я всегда боялась, чтобы ее не убили где-нибудь. Мне приходилось иногда говорить по поводу моих опасений с нашим старшим лакеем, маленьким старичком с отвратительным пошлым лицом с красными пятнами на лбу. Еще бы! Уверен, что с ней это когда-нибудь случится. Нужно же ей бегать за сутенерами этой старой распутницы. Почему бы ей здесь, в доме, не обратиться к надежному человеку? «К вам, может быть?» — шутила я. И старший лакей громко заявлял при общем смехе окружающих. «Что ж, смею верить, а осталось бы довольна и недорого бы взял». Тоже было сокровище. С моей предпоследней хозяйкой была другая история. И перемывали же мы ее косточки, когда сидели, бывало, все за столом после ужина. Теперь я вижу, мы были неправы, потому что хозяйка эта не была злой женщиной. Она была мягкой, благородной и несчастная. Сколько подарков я от нее получила. Иногда нужно сознаться, наш брат бывает слишком груб и неблагодарен. И страдают от нас в таких случаях как раз самые благородные хозяйки. Муж этой барыни, какой-то ученый, член не знаю уж какой академии, был крайне невнимателен к ней. И не потому, что она была безобразна. Наоборот, она была очень красива. И за другими женщинами он не бегал. Это был на редкость скромный человек. Не очень молодый, очевидно, не страстный человек. По целым месяцам он не бывал в супружеской спальне. И она в отчаянии приходила. Каждый вечер я приготовляла ей красивый туалет для любви. Прозрачные рубашки, крепкие духи и другие вещи. Она говорила мне: «Сегодня Селестина, он, может быть, придет. Вы не знаете, что он делает? Барин в своей библиотеке работает». Она делала нетерпеливый жест. «Боже мой, вечно в этой библиотеке!» И со вздохом прибавляла: «Он все-таки, может быть, придет сегодня?» Я гордилась ее нарядами, красотой, ее страстностью. Это было все до некоторой степени делом моих рук. Я рассматривала ее с восхищением и говорила ей: «Барин сделает большую ошибку, если не придет сегодня. Один восторг смотреть на вас. Уверена, что он в эту ночь совсем потеряет голову». «Ах, молчите, молчите», — шептала она. Понятно, на другой день были только одни печали, жалобы, слезы. «Ах, Селестина, муж не приходил ночью. Я его всю ночь прождала, а он не пришел. Он больше никогда не придет». Я ее старалась утешить. Барин был, наверное, очень утомлен своей работой. Ученые редко думают об этом, и не знаешь совсем, о чем они думают. Может быть, вы испробовали бы гравюры для барина? Есть, кажется, такие красивые гравюры, против которых не могут устоять даже самые холодные мужчины. Нет-нет, зачем? Вы бы сказали, чтобы барину по вечерам подавали побольше пряностей, раков. Нет-нет, она печально качала головой. Он меня не любит, вот мое горе. Он меня больше не любит. Затем робко, без злобы, скорее с мольбой в голосе, она спрашивала меня: «Селестина, будьте откровенны со мной. Мой муж никогда вас не трогал? Он не обнимал вас когда-нибудь? Он вас никогда...» «Нет, какая мысль? Скажите мне, Селестина. Уверяю вас, что нет, барыня, ах! Барин просто смеется над этим. И неужели вы думаете, что я могла бы вам доставить такую неприятность?» «Вы бы лучше сказали мне», — умоляла она. «Вы красивая девушка. У вас такие страстные глаза. У вас должно быть очень красивое тело». Она заставляла меня ощупывать ее грудь, руки, бедра. Она во всех подробностях сравнивала свое тело с моим, с таким бесстыдством, что я смущалась и краснела. Я думала, неуловко ли это с ее стороны, не скрывается ли за этой скорбью покинутой женщины какая-нибудь иная мысль, страсть ко мне. Она не переставала вздыхать. «Боже мой! Боже мой, ведь я не старая женщина и не дурна собой, не правда ли? У меня не толстый живот. Не правда ли у меня упругая и нежная кожа? И у меня столько страсти, если бы вы знали, столько чувства». Часто в слезах она бросалась на диван, прятала свою голову в подушку, чтобы заглушить рыдание, и бормотала: «Ах, Селестина, никогда не любите, не любите! Это большое, большое несчастье». Когда она однажды плакала более обыкновенного, я вдруг к ней обратилась. «На вашем месте, барыня, я завела бы любовника. Вы слишком красивая женщина, чтобы так оставаться». Мои слова испугали ее, она вскрикнула: «Молчите, молчите!» Я настаивала: «Но у всех ваших подруг есть любовники. Молчите, никогда не говорите мне больше об этом. Но вы такая страстная». Совершенно хладнокровно и спокойно я ей назвала одного очень шикарного молодого человека, который часто ходил к ним, и прибавила: «Вот кто любил бы! И какой он, вероятно, ловкий и деликатный с женщинами!» «Нет, нет, вы не знаете, что говорите!» «Как хотите. Ведь я только для вас стараюсь. И когда барин за лампой в библиотеке выводил какие-то круги и цифры на бумаге, она, погруженная в свои мечты, повторяла про себя. «Он, может быть, придет сегодня ночью?» Каждый день, когда мы сходились за завтраком, это было единственной темой наших разговоров. Меня все спрашивали. «Ну как, пришел он, наконец?» «Все еще нет». Подумайте только, что это была за благодарная тема для грязных шуток, неприличных намеков, оскорбительных насмешек. Держали даже пари на тот день, когда хозяин наконец-то решится прийти.